Глава 9. Ужас по вызову. На ловца и зверь бежит, и дождь капает, и соседи жалуются, и жена ругается. Самоучитель охоты с рогатиной. Доброе слово и сволочи приятно. Из правил хорошего, хотя и повышенного тона. «Ха-ха-ха», — сказал Омардень, — «вы меня упустили. Я ушел, потому что я ушлый, даже не ушлый, а убегушный, уползушный, ускакашный». «Или кошмар свихнулся», — подумала Мари, — «или я сплю». Второй вариант показался девушке более реальным, и она проснулась в школьной спальне. Зеленый циферблат часов мигнул — 00:35. Курсантка прислушалась к себе, ноги приятно гудели после вчерашней беготни, но на этом приятное заканчивалось. После неудачной попытки изловить Омарденя, или удачной попытки спасти Георга из лап Омарденя, следствие зашло в тупик. Полицейские обыскали заброшенную избушку, облазили местность вокруг избушки и даже потыкали жердью в дно старицы. На этом гениальные идеи у Георга закончились. «Знаешь что?» — сказал старший инспектор. «Пойдем-ка мы спать». Мари хотела возразить о недопустимости сна в то время, когда злодейский кошмар продолжает строить черные планы. Но молодой здоровый организм взял свое. Она посмотрела на заходящее солнце, протяжно зевнула и поплелась следом за инструктором в город. Потому что никакого противодействия злодейским планам две сонные мухи в полицейской форме оказать не могли. Ускакашный Омардень правду сказал, хоть и во сне. Мари села на кровати и уставилась в стену. Мы его упустили. Он ушел. И куда пошел? Опять к какому-нибудь ребенку? Сейчас вылезает из шкафа в чьей-то детской? Курсантка посмотрела на шкафчик, перехваченный скотчем. Командирша Жанна с пониманием отнеслась к ежевечернему заклеиванию и всякий раз, когда заглядывала в шкаф, возвращала скотч на место. И не просто возвращала, а еще чертила на дверцах непонятные, но внушительные символы. У Жанны тоже хватало проблем со стажировкой в подразделении 11. Почему ужасы не приходят к взрослым? Взрослые в них не верят, не боятся, не видят. Да и кошмарам нет смысла приходить к тем, кто их не боится, а потому даже не замечает. Но я-то уже знаю, что ужасы есть. Ну и где они? Мари достала из тумбочки ножницы, подошла к шкафу и аккуратно разрезала скотч вдоль створки. Потом вернулась на кровать и попробовала начать бояться, подражать, покрыться мурашками или холодным потом. Ничего не получалось. Она даже взяла волосы в руки и пошевелила ими. На такую дешевку ни один кошмар не клюнул. Тогда девушка представила вылезающего из шкафа Омарденя. Чудовище выламывается из шкафчика, разбрасывая щепки от дверей. Надвигается, разрастается. Его глаза муравейники гипнотизируют Мари. Пасть извергает ледяное крошево, длинные сморщенные руки хватают окоченевшее тело неудачливой охотницы за кошмарами и тащат в шкаф, сквозь шкаф, в темноту. Жанна просыпается и удивленно смотрит на пустую кровать. Мари больше нет. В запертом шкафу зашуршало, как будто туда кто-то втискивался. «Теперь боюсь», — решила Мари, ощутив, что ее ногти впились в ладони, а волосы топорщатся без помощи рук. Она тихо-тихо встала и медленно потянула дверцу шкафа. На полке с фуражками сидело существо, похожее на огромную коричневую жабу с длинным гладким хвостом. Существо мерно сопело, прикрыв обвислые веки. «Это она моим страхом питается», — поняла девушка. Жаба вздрогнула и выпучила глаза, яркие, оранжевые, с зелеными прожилками. «Попалась», — сказала курсантка. Коричневый кошмар с оранжевыми глазами съежился и пополз в темный угол полки. «Ну, во-первых, я тебя вижу». Мари щелкнула выключателем и открыла двери шкафа пошире. Жаба остановилась. «А во-вторых, давай-ка побеседуем». Она взяла жабовидный ужас за бока и пересадила на тумбочку. На ощупь существо оказалось гладким, даже скользким, но не холодным. «Что дальше? Как там на семинаре учили?» Допрос следует начинать с резкого, неожиданного вопроса, сбивающего подозреваемого с толку. Лучше всего сразу представиться и потребовать документы. А документов у них никогда нет. «Курсант Мари», — представилась Мари Жабе, — «ваши документы». «Мари», — раздался хриплый голос, — «второй час. Ты чего свет включила?» «Ой, Жанночка, извини, у меня гости, сейчас погашу». Командирша подняла всклоченную голову с подушки и уставилась на гостя. Гость ответил таким же непонимающим взглядом. «Гости на загляденье», — наконец пробурчала Жанна. «Кошмар какой-то. Ты, главное, потом шкафчик закрой, а то, если придут мои гости, ты их на тумбочку не усадишь». И зарылась в подушку. «Я слушаю», — шепотом напомнила Мари, усаживаясь напротив жабы. Та пару раз махнула хвостом и приглушенно квакнула. «Траборуха я! Не гневись, красавка! Попутала! Хаты ошиблась!» «А почему попутала? Почему ко мне пришла? Я ведь о мордене боялась, а не лягушек!» «Кого?» — коричневый ужас попятился. «Злыдня?» «Что тебе известно об омордене?» — строго прошептала Мари, вспомнив, как ловко Георг прижимал кошмары к стенке и выбивал из них показания. «Отвечать быстро!» «Ничего не знаю. Может, Рассарабора знает? Или Вымра? Точно Вымра. А где Вымру найти? Обознайка знает. А Вымра точно что-то знает. Или знает того, кто знает? Это мы уже проходили», — подумала Мари, рассматривая деловито шлепающую губами жабу. «Вот вам и ловкий Георг. Думаешь, если правду скажешь, а мордень тебя съест?» Драборуха замолкла и настороженно глянула на курсантку с видом: «А скажешь, что нет? Что, полиция его в тот же миг повяжет? Ну-ну». «Правильно думаешь. Как локоль знал, чуть нам не сказал. Так омордень его поймал и съел. И откуда пронюхал, непонятно. Так что с какой радости тебе признаваться? В желудке у омордения всяко хуже, чем в полицейском мешке, верно?» Жаба ничего не ответила. Похоже, она не поверила в искренность курсантки. «Ладно, проехали. Так почему ты ко мне пришла? Хотя я не тебя боялась». Драборуха помедлила, будто прикидывая, грозит ли эта тема местью о мордене, а потом сказала: «Ну так страх, он страх и есть. Бери и ешь. А кого люди боятся, это нам без разницы. Значит, если, к примеру, омордень кого-то пугает, ты можешь подобраться поближе и поесть страха бесплатно? Как же, подберешься к нему, он же...» Жаба поспешно закрыла себе рот пупырчатыми лапками. «На что тебе этот злыдень, красавка? Он детей пугает и людей ест. Ну да не будем об этом. Ты-то, наверное, голодная из-за меня осталась». «Да не», — коричневая кожа драборухи вдруг прозовела. «Мы привычные». «Я тебя аппетит перебила?» Розовый цвет резко сгустился, и через секунду на тумбочке сидела не коричневая, а медно-красная жаба. «Да она смутилась», — догадалась Мария, — «бедняжка». «Слушай, драборуха, а страх, он какой на вкус? Если дитё — сладкий, если старый — кислый или соленый. Твой сладкий был, я и подумала, дитё боится чего. Постой-ка». Девушка перегнулась через край кровати, пошарила внизу, вытащила сухой паёк, оставшийся с зимних маневров. Выковырила из пакетика плитку шоколада. Отломила половину и протянула жабе. Та осторожно взяла лакомство, обнюхала, распахнула рот. «Вот так ротик!» — восхитилась Мария. «Чемодан!» Схватила шоколад языком и забросила внутрь. Принялась жевать, сначала медленно пробуя, а потом все энергичней. «Вкусно?» — Дроборуха кивнула. «Теперь тебе не надо никого пугать?» — жаба засопела. «Не, все равно надо», — призналась она. «То ж другое. То ж конфета, а то ж еда». «Жаль». Дроборуха перестала жевать и подозрительно уставилась на курсантку. «Дай-ка угадаю», — сказала Мари. «Ты думаешь, уж не хочу ли я за конфету купить сведения про Амардене? Да, мне нужно узнать про этого гада хоть что-то, но шоколад я тебе дала, потому что все равно выбрасывать. Он тут уже полгода валяется». Это объяснение жаповидный ужас полностью удовлетворило. По крайней мере, жабья морда расправилась и теперь выражала чувство полного жабьего удовлетворения. «Не ловил он петуха», — вдруг квакнула Дроборуха. «Тот сам до него пришел». «Зачем Кококлоклю идти к Амарденю?» «Помогал петух ему, вызнавал, где вкусно. Малость стращал для начала, подпугивал, а потом злый день приходил на готовое». «А зачем это Кококлоклю?» «Подъедал за ним. От злыдня столько страха, что хватало и на петуха, и на...» «На кого-то еще? На зубастого человека?» «Засиделась я у тебя», — сказала жаба. «Пойду». Из-за гривка Дроборухи вылупились два полупрозрачных стрекозиных крыла. С громким стрекотом коричневая жаба поднялась над тумбочкой, подплыла к шкафу, подцепила дверцу хвостом и канула в темноту. «Вот чудо природы», — подумала девушка, — «еще и летает». «Так, сосредоточимся. Значит, у нашего злыдня есть помощники, то есть подсобники». «Пособники, подсобники, подъедатели, подпугиватели. Очень интересно. Только спать очень хочется. Попробуем завтра что-нибудь с этим придумать». «А что сегодня? А если какой-нибудь бедный ребенок сейчас страшно боится?» Мари вздохнула и завернулась в одеяло. «Придется с этим смириться. В конце концов, ну не съест же он его». «Ну не съест же оно меня». Алекс, мальчик лет 8, лежит, укрывшись с головой одеялом. Ему жарко и все труднее дышать. Но вылезать наружу нельзя. Алекс на прошлой неделе прочел рассказ Шекли и знает, что если спрятаться под одеялом, кошмар уйдет. Только, наверное, не сразу. «Зачем я открывал глаза?» — в сотый раз думает мальчик. «Зачем я его увидел? Если бы я его не увидел, оно бы не вылезло». Алекс пытается не вспоминать, но снова и снова видит, как ужасно длинная рука просовывается в приоткрытую дверь стенного шкафа. Тогда Алекс зажмурился и нырнул под одеяло, но поздно. Оно его заметило, и теперь оно в комнате. Ходит, ждет. Увесистый звук, как будто кто-то переставил тяжелую тумбу. «Ближе, еще ближе. Уходи, уходи, уходи, уходи!» — быстро шепчет мальчик. «Это заклинание. Оно прогоняет. Уходи, уходи!» Одеяло медленно ползет в сторону. Мальчика пробирает озноб. Алекс вцепляется в одеяло и чувствует сильный рывок. Оно стягивает одеяло. Мальчик кричит так громко, что в его ушах звенит. Загорается свет, в комнату вбегают родители, обнимают его, тормошат, испуганно спрашивают, что случилось. Наконец Алекс открывает глаза. Оно ушло. «Я больше не буду подсказывать», — говорит мальчик. «Я не буду подсказывать». «Что?» — не понимает мама. «Что подсказывать? Что с тобой, Алекс?» «Я никогда больше не буду подсказывать». Во сне к Марии Несколько раз приходил Амардень и дразнился. Не страшно, но обидно. Просыпаться девушке было лень, поэтому она представила еще одного Амарденя. А пока кошмары мерились зубами и разбирались, кто лучше ушел от полиции, быстренько перевернулась на другой бок и дальше смотрела интересный сон про принца на белом коне. Красивый и загадочный, он неизменно брал первые призы на скачках. В смысле, красивый и загадочный был принц, а призы брал конь. Хотя принц тоже брал призы, он же на коне скакал. Впрочем, конь тоже был красивый и загадочный. По крайней мере, глазом он косил как-то уж очень хитро. Жанна на силу ее растолкала. «Слышь, подруга», — сказала она, — «завтракать ты не будешь». Почему-то этот вопрос она задала с утвердительной интонацией. Мари, не поднимая головы, открыла верхний глаз и посмотрела на часы. «Вот именно», — отозвалась Жанна, — «обед на дворе? Или ты теперь по ночам живешь и завтракать будешь ужином?» Мари открыла нижний глаз. Командирша гладила парадную форму. «В будний день». «А ты куда собралась?» «На пост номер один, добровольцем». Мари села, от удивления сменив верхние и нижние глаза на правый и левый. Первый и единственный пост ВШП располагался у боевого древка школы. Раньше в комплект поста номер один входило и боевое знамя, но в ходе учебных боев с училищем пограничников оно пришло в негодность и с тех пор реставрировалось. Стоять у древка считалось самой почетной, самой ответственной и самой бессмысленной из обязанностей в школе. «Ты хочешь стоять у древка?» «Нет, но крутить педали я хочу еще меньше», — загадочно ответила Жанна, надела парадный мундир и ушла. В столовой Мари взяла салат из кабачковой икры и апельсиновый сок. Сочетание коричневого с оранжевым напомнила о ночной гости. «Что-то дроборуха важное сказала», — думала курсантка, пережевывая кабачковую биомассу. «Про вкус страха? Про то, что конфеты не еда? А, вот, про подъедателей, то есть сообщников». Додумать она не успела. Над плечом нарисовался нос лейтенанта О, а затем и сам отрядный командир. «Ты опять в столовой?» — спросил он с неизбывной тоской. «Как я не приду в столовую, ты опять здесь. Ты опять дневник практики не ведешь?» В последнем вопросе прозвучало столько надежды, что Мари не могла ее обмануть. «Так точно не веду. Господин лейтенант, а кого лучше ловить, главаря или сразу сообщников?» «Лучше всего», — вздохнул О, — «ловить рыбу. Свежую, ароматную, где-нибудь на берегу пруда. В тенечке или на солнышке». «Это то, что вам лучше», — заторопилась курсантка, стараясь не дать командиру впасть в мечтательность. «А мне что делать?» «Дневник практики заполнять, своевременно принимать пищу, не опаздывать к руководителю производственной практики, жить яркой, полноценной жизнью». «Как же он на Георга похож», — подумала Мари. «Если Георгу скинуть лет 15, да отобрать любимую работу, вылитый лейтенант О получится. Может, они родственники? Сын вряд ли, по возрасту не выходит. Может, племянник?» «Господин лейтенант, разрешите личный вопрос?» «Не женат», — сказал О, и нос его печально заострился. «И что это меняет?» Тут лейтенант был неправ. Кое-что изменилось. Оттенку, который приобрел кожа Мари, позавидовала бы сильно смущенная дроборуха. «Нет», — с трудом произнесла девушка, — «я про другое хотела спросить». «Так я и думал», — подвел итог О и ушел, ведомый поникшим носом. Мари посмотрелась в вишневый компот, залпом допила его и отправилась к руководителю производственной практики. Но руководителя практики в офисе не оказалось. Еще на подходе к домику Георга Мари почуяла неладное. В дворовом хламе кто-то проделал дорожку. Не протоптал, как протопчешь ржавые батареи или, скажем, пластиковое ведро, а аккуратно расчистил, возможно, даже лопатой. Внутри сидел незнакомый полицейский с тщательно выскобленной физиономией и замотанным горлом. На полицейском был мундир Георга. Вернее, точно такой же, только вычищенный. Перед незнакомцем на непривычно пустом столе ровной шеренгой лежали красная карточка с описанием о Мордене и 5 пирожков. «Экий аккуратист», — подумала девушка. «Наверное, он и дорожку прокопал, и мундир Георгу постирал, и усы ему сбрил». «Ой, шеф!» — обрадовалась Мария. «Это вы?» «Ну что ты, хрипло!» — отозвался безусый и выстиранный Георг. «Как ты могла подумать? Это Бэтмен». «Спасибо. А как вы догадались, что мне не нравятся ваши усы?» Полицейский счел за лучшее закашляться. «Вообще-то», — сказал он, стараясь не смотреть на курсантку, «мне усы и самому не нравились. Просто раньше я думал, что они удачу приносят». «Ой», — мысленно выругалась Мари. «Но вчера», — продолжил Георг, — «усы себя дискредитировали». «Спокойно», — думала Мари, быстро-быстро сжимая и разжимая кулаки. Это не помогало. Кровь продолжала активно поступать к щекам. «Все нормально, все логично. Раньше усы дискредитировали Георга, а вчера дискредитировали себя. То есть усы свою задачу выполнили, поэтому их сбрили, а не потому, что тебе немедленно прекрати краснеть». Инспектор прочистил горло и добавил: «Так что усы я сбрил не для тебя». Кровь в лицевых капиллярах Мари загудела, как нефть в магистральном нефтепроводе. «Для тебя я дорожку расчистил, а ты тут ходишь на каблуках». Георг и Мари хором посмотрели на форменные сапоги курсантки. Шеф сконфузился окончательно, схватил один из пирожков и сунул в рот. «Будешь пирожки?» — прожевал он. «С капустой». «Спасибо, я завтракала». Прозаический вид начальника, поедающего пирожки, успокоил девушку. «А почему он вас не съел?» Георг поперхнулся и посмотрел на остаток пирожка. «Потому что он пирожок, у него зубов нет». «Я про Морденя. Зачем он вас куда-то тащил, если проще было сразу проглотить?» Инструктор отложил недоеденный пирожок и с тоской посмотрел на остальные. Потом завернул несостоявшийся завтрак в протокол и сунул в холодильник. «Меня другой вопрос беспокоит», — сказал он. «Почему Амардень тебя, такую любопытную, не съел?» «И почему?» Георг пожал вычищенными погонами. «А вас почему не стал?» «А я почем знаю? Может, я невкусный?» Попытка отшутиться не удалась. «Но я-то вкусная, то есть наверняка не хуже тех 6 полицейских, которых он проглотил, а он ведь меня даже не попробовал. И куда он собирался вас тащить?» «В свое логово», — зловеще произнес инструктор. «Шутит», — подумала Мари. «Нет, издевается». «Ах так? Так мы же как раз его логово искали, шеф», — воскликнула она. «Надо было, чтобы он вас утащил, тогда мы бы сразу его логово и вычислили». «Хватит ерундой заниматься», — как мог грозно прокашлялся Георг. «Давай думать, как Амардене ловить будем». «А я уже придумала. То есть не придумала, а узнала от одной жабы». Лицо Георга приняло брезгливо скептическое выражение. Однако по мере рассказа о ночном визите дроборухи выражение постепенно изменялось. К финалу Мари уже не могла понять, что именно выражает лицо. «Таким образом», — завершила она доклад, — «есть все основания полагать, что мы имеем дело не с одиночкой, а с организованной группой кошмаров». Георг не ответил, но его лицо стало еще более загадочным. Воцарилось неудобное молчание. «У меня все, на всякий случай», — добавила Мари. Бритая физиономия шефа исказилась до неузнаваемости, и даже немного больше. Он молча поднял указательный палец и оглушительно чихнул. После этого гримаса брезгливого скепсиса вернулась на лицо Георга. «Да, глупости все это, росказни. Не принято у ужасов сбиваться в банды». «Но ведь в первую ночь был зубастый человек», — воскликнула девушка. «А следом пришел Амардень. Значит, зубастый наводчик». «Ну...» — Мари ткнула пальцем в красную карточку. «Амардень часто приходит к жертвам, предварительно напуганным другими кошмарами», — зачитала она. Георг чихнул дважды. «Раз вы поддержали мою версию», — обрадовалась девушка, — «то пойдемте его арестуем». «Отличная идея», — сказал инспектор и вытащил носовой платок. «А куда идти? Разве вы не знаете?» «Не знаю». «А кто знает?» «Не знаю». Мария решила расширить круг вопросов. «А кто знает того, кто знает?» «Да откуда я знаю, кто знает того, кто...» Шеф снова замер с непонятным выражением на лице. Мари приготовилась встретить еще один оглушительный чих. Но Георг, наоборот, убрал платок от носа и сказал почти нехрипло. «А ведь есть один, кто знает того, кто с кошмарами, как и ты, чуть ли не целуется. Общи! А у этого того, кто знает того, кто... В общем, у него есть нужная информация?» «Информация, может, и есть, а вот мозгов точно нет. Зря я о нем вспомнил. Ладно, пойдем. Может, развеселюсь». На частично расчищенном дворе девушка вспомнила о фрагментах неожиданной аккуратности в офисе шефа и на нем самом. «А все-таки», — спросила она, — «чего это вы вдруг?» «Ничего», — отозвался Георг, — «пройдет». «Апщхи!» «Я же хотела про лейтенанта О узнать», — вспомнила Мари. «Он ему сын, племянник или все это мои девичьи фантазии?» «Шеф, разрешите личный вопрос?» «Разведен», — сказал Георг. «Но, наверное, ты не об этом хотела спросить?» «Точно, родственники», — решила девушка.